второй параграф 11 главы. О дыхательных упражнениях. Многие теряются от изобилия методов и методик правильного дыхания и дыхательных упражнений. Они использовались и используются практически в любых древних и современных школах здоровья, самозащиты, спортивных и боевых искусств, единоборствах. Серьезные научно-исследовательские институты разрабатывают методики и приборы для нормального, искусственного или принудительного газового обмена в естественных и экстремальных условиях для летчиков, космонавтов, подводников. Изложенные выше краткие основы процесса дыхания человека позволяют понять направленность, эффективность и сферу применения многочисленных дыхательных гимнастик. Искусство управления оптимальным балансом между кислородом и углекислым газом в артериальной крови заключается в таком подборе дыхательных упражнений, которые обеспечивают достаточно высокое содержание углекислого газа при необходимом содержании кислорода. Это сделать непросто, так как механизмы их насыщения противоречивы, и нужно искать компромиссное решение. При составлении дыхательных упражнений главной заботой является накопление в крови именно углекислого газа. Потребность организмов в углекислом газе возникла исторически еще много миллионов лет назад, когда углекислый газ в атмосфере составлял 0,9 ее объема. Зарождавшийся фотосинтез заключался в поглощении углекислого газа клетками растений, выбросе в атмосферу кислорода и накоплении углерода. Постепенное обогащение атмосферы кислородом послужило одной из основ для возникновения животной жизни. Но законы обмена веществ в клетке, которая нуждается в своей жизни в углекислом газе, сохранились. Сейчас в воздухе присутствует только 3% углекислого газа, а в крови его содержится более 7%. Существует метод лечения психических заболеваний, при котором состав дыхательной смеси состоит из 70% кислорода и 30% углекислого газа. От 2 до 10 таких процедур успокаивают больных, излечивают некоторые психические недуги. Как я уже писал раньше, статистическая норма для среднего человека составляет 12 дыханий в минуту. При этом легкие сильно вентилируются с избыточной потерей углекислого газа. Поверхностное и более медленное, хотя бы в 1,5-2 раза дыхание, приведет к увеличению продолжительности жизни на 20-30 лет, так как позволит улучшить газообмен в крови и отодвинуть наступление всех 10 нормальных болезней. При этом растет иммунитет организма примерно так же, как и при правильном голодании. Вот почему сочетание голодания с тренировкой дыхания резко ускоряет процессы выздоровления. Недостаток же углекислого газа, вызванный глубоким частым дыханием ртом, приводит к спазмам сосудов, сокращению стенок бронхов. Сужение сосудов уменьшает потребление кислорода почками, сердцем, мозгом, печенью и другими органами, повышает артериальное давление и уменьшает венозный кровоток. Застой крови в венах ведет к сосудистым нарушениям и, как следствие, к букету болезней. Если научиться дышать с частотой 1-3 дыхания в минуту, как это делают опытные йоги, то можно есть низкобелковую пищу, используя для синтеза белка углекислый газ. Можно действительно показывать чудеса выживаемости в мешке под землей, в герметическом сосуде без доступа воздуха и тому подобное. Источником информации о классической технике дыхательных упражнений служит отшлифованная йогами за многие века пранаяма. Процедуры нравственного и физического очищения, голодание, диета, физические упражнения замедляют дыхание, улучшают общее состояние организма, состояние нервной и сосудистой систем и качество газообмена между атмосферным воздухом и кровью. Поэтому всю практику здорового образа жизни можно рассматривать как подготовку к пранаяме. Лучшее время для выполнения дыхательных упражнений – с 3 до 5 часов утра, когда активен меридиан легких. При этом профессионалы совмещают их с медитацией. Однако это реально только для тех, кто ложится в 22 часа. Для остальных время выполнения короткой пранаямы – 10-15 минут – наступает сразу после утренних очищений, а более длительной – после комплекса асан и, если возможно, на свежем воздухе, а если нет, то в проветренном, затемненном помещении, лучше с закрытыми глазами. Многие боятся осваивать пранаяму, считая себя не вполне подготовленными к ней. Действительно, требования для освоения серьезного курса пранаямы высоки. Кроме овладения техникой упражнений, требуются высокие нравственные и физические кондиции организма, которые достигаются не сразу. Однако это не повод для отказа от первых шагов освоения дыхательных упражнений, которые способствуют совершенствованию. Простейшая дыхательная гимнастика для начинающих приведена в этой главе. Постепенность и умеренность. Отсутствие принуждения. Самоконтроль и анализ результатов обязательно приведут к успеху. Дыхательные упражнения всегда проводятся натощак, не менее чем за 30 минут до приема пищи. С помощью промывания носа и других очистительных процедур для носоглотки необходимо следить за тем, чтобы оба носовых прохода были свободны по возможности в равной степени. Я уже упоминал, что через каждые 1,5-2 часа происходит смена в работе ноздрей. Во время этой смены равнозначность дыхания обеими ноздрями длится несколько минут. Строго говоря, это лучшее время для дыхательной гимнастики. Если лечь на бок с менее проходимой ноздрёй кверху, то через 5 минут обычно она освобождается. В случае насморка занятия дыхательными упражнениями прерываются. Они также недопустимы, если до или во время дыхательных упражнений ощущается головокружение, шум в ушах или иной дискомфорт. Если нет других указаний, то для того, чтобы легкие успевали наиболее полно выполнить процедуру газового обмена, необходимо дышать как можно медленнее как на вдохе, так и на выдохе. При этом пауза на выдохе всегда полезна, если выполняется без усилия. Именно пауза на выдохе позволяет накопить углекислый газ, и при этом снижается кровяное давление. Напротив, пауза на вдохе вызывает обеднение крови углекислым газом и повышает кровяное давление, поэтому она противопоказана больным гипертонией, бронхиальной астмой, эмфиземой легких. Управляемая микродоза угарного газа меньше 0,3% хорошо успокаивает и облегчает концентрацию внимания. Если вдыхаемый воздух удерживать в легких длительный срок, то часть углекислого газа CO2 превращается в угарный CO. Этот газ в количестве 0,6% причиняет головную боль уже через час после увеличения концентрации, а через 2 часа человек оказывается в обмороке. Дыхательные упражнения рекомендуется делать с прямым позвоночником, находящимся в вертикальном положении. Поза может быть выбрана в зависимости от возможностей человека и стадии изучения асан. Стоя с чуть раздвинутыми ногами, сидя на стуле, сидя в позе ученика, как показано на фотографии 6 в главе 10 движения, лучшими позами считаются позы Падма-асана и Судха-асана, изображения которых вы, вероятно, видели на обложках многих книг, рассказывающих о йоге. Для европейца эти позы, как правило, затруднительны, а для людей Востока привычны с детского возраста и естественны. Главное условие при выполнении этой позы – это, сохраняя вертикальное положение, не лежать, расслабиться и следить за тем, чтобы не чувствовать даже малейшего дискомфорта. После дыхательных упражнений рекомендуется выпить стакан горячей воды. Эффект от классической техники пранаямы в области ритмических упражнений с задержкой дыхания на вдохе и выдохе, в сочетании с позами и замками, с различными ритмами, невозможно переоценить. Все полезные новейшие дыхательные техники при ближайшем рассмотрении оказываются одним из вариантов пранаямы. Необходимо отметить главное. Дыхание поддается тренировке. В следующем параграфе даны два простейших дыхательных комплекса. Тренировка дыхания увеличивает объем легких, расширяет диапазон и качество дыхательных возможностей. Кроме того, это отличный способ улучшения психического здоровья и контроля над своими эмоциями. Мы дышим непрерывно и произвольно. А процесс тренировки дыхания начинается с того момента, когда наше внимание переключается на контроль дыхания. Это относится также к контролированию дыхания при выполнении физических упражнений, как динамических, так и статических, и, собственно, дыхательных упражнений.